Глава 253. Фо Синь. Добравшись до Империи Вечного Мира, монах Мэйн Синь увидел в небе снежные тучи. Катастрофа еще не была полностью ликвидирована, и солдаты повсюду продолжили разбираться с последствиями. Количество беженцев до сих пор оставалось большим, так же, как и бандитов, грабящих опустевшие дома. На каждом углу валялись голодающие, не в силах разобраться с проблемой. «Тот чистый снег! Тот чистый нежный монах!» Голодающие обрадовались, увидев Мэйн Синя. «Можем съесть его! Даже мыть не надо!» Парень тут же сбежал. Голодающим, давно не видевшим еды, оставалось лишь оставить его в покое. У них не было сил для погони, а один из бедолаг проговорил. «Я ж говорил вам не шуметь! Можно было наброситься и откусить кусочек, когда он был достаточно близко! Тогда он бы не сбежал!» Встревожившись в сердце, монах Мэйн Синь начал дрожать от страха. Не ев ничего уже 3 дня, он так и не смог найти ничего съедобного. Между тем, людоеды пытались сожрать его уже более 10 раз. Монастырь Великого Громового Удара был тихим местом, в то время как внешний мир оказался порочным, к тому же поглощенным голодом. О такой ситуации не писалось в буддийских текстах, ведь только сытый и согретый человек мог думать о буддизме. Сутра сердца, которую он захватил с собой, тоже оказалась бесполезной. Она не могла решить проблему отсутствия пищи. Место, в котором он сейчас находился, было отдаленным от цивилизации, поэтому не было смысла думать о том, чтобы искать помощи в имперском дворе. По пути здесь встречались многие жертвы катастрофы, голодающие, а возле дорог валялись трупы погибших. Также здесь водились дикие волки и собаки, ставшие демонами от того, что питались человеческими останками. Звери группировались в стаи и скитались по округе, охотясь на тех, кому повезло остаться в живых. Обычные собаки были приручены, но как только наступила катастрофа, они перестали стесняться обедать человеческой плотью, звери быстро размножились и были даже свирепее, чем волки. «Это ад!» Монах Мэйн Синь пустил слезу от постоянных встреч с демонами и трупами. «Монах, у тебя есть ребенок? Тощая женщина схватила парня за одежду, держа ребенка свободной рукой. Ее лицо было бледным, костлявым и изголодавшимся. «Дай своего ребенка мне, а я дам тебе своего. Ты съешь моего, а я твоего!» Мэйн Синь закричал, вырываясь из ее хватки, и сбежал. «Желай!» Парень пробежал много километров, прежде чем полностью выбился из сил. «Ты что, не видишь человеческого мира с высоты монастыря Великого Громового Удара?» Ошарашенный парень шел вперед, спотыкаясь на каждом шагу. Увидев на горизонте монастырь, он забежал внутрь, обнаруживая горстку людей, подвешенных к потолку. Их кожа была полностью снята, а в противоположном углу сидели монахи, держащие котел с мясом. Заметив юношу, они истерически прокричали. «Аббат! Аббат! Тут пострадавший монах!» Старый монах в спешке вбежал. «Откуда ты, монах? Пищи осталось совсем немного! Люди начинают грызть землю от голода! Яндин, накорми его! И пусть уходит! Мой Будда сострадает!» Перед Мэйн Синем поместили котел с человеческим мясом, окончательно его шокируя, заставляя почувствовать, как Будда в его сердце затрещал и разрушился. Выскочив наружу, он истерически ударил стоящую неподалеку статую Будды, толкнув ее на землю, разбивая на мелкие кусочки. Остальные монахи подбежали в попытке его остановить и начали злостно кричать. «Этот монах сошел с ума! В него вселился дьявол! Он богохульствует Будде, предает и рушит предков!» Мэйн Синь позволил им себя избить, не став отбиваться. Вскоре тело парня превратилось в кровавое месиво. В этот момент прибыл отряд солдат и атаковал монахов. «Монахи или человечину! Они и вправду выходят из-под контроля! Генерал! Тут избитый парень! Он даже на человека не похож от ранений! А он все еще дышит!» Солдаты притащили Мэйн Синя к генералу, чтобы тот осмотрел парня. «Он не умрет. Монах, вижу, что у тебя неплохие способности. Почему ты не отбивался?» Парень ответил с отупевшим лицом. «У меня повсюду недостатки!» Генерал улыбнулся. «Недостатки — это хорошо. У кого их нет? Только настоящие эксперты знают, что у них есть слабые места. У тебя есть способности. Присоединяйся ко мне, чтобы защитить эту землю. Беженцы дошли до того, что ползают по земле и вырывают зерна, которые только что были посажены. Люди, давайте сожжем этот монастырь!» Солдаты сразу же отреагировали, начав разводить огонь. и вскоре монастырь начал пылать. Мэнсин кивнул, но внезапно что-то вспомнил и побежал в сторону огня. «Мои писания!» Генерал приказал своим людям удержать юношу. «Что у тебя за писания? Насколько они толстые?» «Всего лишь 2 страницы!» «Такая холодная погода, а ты таскаешь с собой тонкие книги. Даже костер не разведешь. Генерал поднял палец вверх, и в его глазах появилась тоска. «Нам нужен лишь один урожай, и люди снова будут иметь достаточно пищи, чтобы не голодать. Мир перестанет быть адом и снова станет миром людей. Поэтому защита земель — наша главная задача. Нельзя позволить беженцам все испортить. Когда ситуация наладится, ты сможешь вернуться к чтению своих буддистских писаний. Тогда я сам дам тебе целую кучу текстов, будешь читать, сколько влезет». Услышанное ошеломило Мэнсиня. «Читать писание только в мирное время? Тогда как они смогут спасти страдающих? Как они просветят всех живых существ? Если писание нельзя использовать во времена хаоса, а только в мирный период, какой в них толк?» «Владыка культа Цинь был прав. Те, кто пишет буддийские писания, не являются желаемыми!» Монах ушел вместе с генералом и его солдатами. Чистая хлопковая одежда и когда-то белые ботинки парня были покрыты пятнами крови. «С сегодняшнего дня я буду своим собственным желаем. Я сам буду писать буддийские тексты!» В монастыре Великого Громового Удара раздался громкий протяжный звон колокола, и Цаньму посмотрел на запад. Там лежали великие руины, давным-давно претерпевшие бедствие. Затем он повернул голову на восток, где находилась Империя Вечного Мира, бедствие, которое сейчас было в самом разгаре. Монастырь Великого Громового Удара находился прямо между ними, не страдая от бедствия или катастрофы. Это и вправду было хорошее место. Здешние монахи не имели никаких забот и концентрировались лишь на изучении буддизма, не задумываясь о проблемах обычных людей. «В монастыре Великого Громового Удара есть больше 4000 обителей, из которых обители Небесных Драконов и Медитации Сердца были одними из самых больших. Каждая обитель ответственна за что-то отдельное и изучает особый предмет. Самые выдающиеся ученики остаются в своей обители, обучаясь у здешних старых монахов», — объяснил старый Ма. «К примеру, монах Мэнсин учился лично у Цзэнмина, поэтому он получил больше внимания и стал лучше своих ровесников. Те, чьи способности и буддийская природа выше остальных, и вовсе становятся учениками самого Жулая». Цзэнмин посмотрел вниз на вершины гор, напоминающие лепестки лотоса, окружающие главную гору в центре. На них стояли десятки тысяч храмов и монастырей, перед каждым из которых дымился ладан. «У монастыря Великого Громового Удара есть и хорошие стороны. Его способ обучения учеников сильно напоминает идеи имперского наставника Вечного Мира», — кивая головой, сказал Цзэньмо. Старый Ма повел их к противоположной стороне горы, чтобы показать здешние достопримечательности. Они как раз стояли перед внушающей благоговение пагодой. «Обитель Ямараджи. Первое небо — обители небес. Вторым небом является обитель Сагары Нагараджи, представляющий собой состояние ума в Махаяне Сутре Жулая. На самом верху лежат обители Сакры и Брахмы. Если считать с той вершины, обитель Брахмы будет первым небом». Цзэньмо поднял взгляд ввысь и был потрясен. Пагода перед ним выглядела слишком завораживающе. Это было атмосферное строение, возвышающееся над горами и реками вокруг. Они вошли внутрь, и попадая в первую обитель, обитель Ямараджи, где встретили группу монахов, совершенствующих Махаяну Сутру Жулая. Старый монах немедленно отправился им навстречу, приветствуя. «Маваншэнь! Мы просто осматриваемся!» Лицо старого монаха обрело задачное выражение, и он проговорил. «В этом месте мы совершенствуем Махаяну Сутру Жулая!» Внезапно заговорил еще один голос. «Старший брат, наш Будда говорит, что монастырю Великого Громового Удара нечего прятать. Пусть идут куда хотят!» Старый монах оглянулся и немедленно сказал. «Фо-дзэ!» Молодой парень вошел внутрь и поприветствовал старого Ма. «Старший брат!» Затем он повернулся к Цзэньму. «Владыка культа Цзэнь!» Цзэньму улыбнулся, отвечая на приветствие. «Фо-дзэ Фусинь, когда-то я видел тебя возле имперского колледжа, но ты меня не заметил». Наголо выбритая голова монаха, казалось, была сделана из драгоценного камня. Его яркие глаза напоминали алмазы, а мочки уха свисали, будто капли воды. Между бровей парня была нарисована красная точка, выглядит довольно необычно. Это был никто иной, как Фо-дзэ Фусинь. Когда-то Фудзи приходил блокировать врата Имперского колледжа вместе со старым монахом Цзэнминем, и Цзэньму пришел взглянуть на гостей. Так как патриарх не просил его что-то сделать, да и он был занят парализацией зеленого быка, юным дарованием не выпал шанс помериться силами. Когда имперский лекарь Ю и остальные парализовали Имперский колледж, Си Юньсян тайком сразилась с Фудзи, вынудив его покинуть врата. Фусинь смирил Цзэньму взглядом, отметив, что хоть владыка небесного дьявольского культа выглядел цивилизованно и вел себя вежливо, культурно и утонченно, его взгляд оставался невероятно диким. Он почувствовал сильное непоколебимое давление его глаз, метящее прямо в сердца людей. От этого Фудзи ощутил себя некомфортно. «Дьявольская природа этого парня очень велика». Затем юноша обратился к старому монаху. «Желай сказал, что не случится ничего плохого, даже если мы покажем владыке культа Цзэню Махэну Сутру Желая. Не имея буддийской природы, невозможно совершенствовать технику нашего монастыря Великого Громового Удара. Более того, старший брат Ма тоже владеет Махэна Сутрой, и при желании уже давным-давно обучил бы владыку. Добрые люди, старший брат Ма, можете осматриваться сколько угодно». Старый монах успокоился и продолжил объяснять ученикам секрет первого неба — небо Ямараджи. Он больше не переживал из-за вторжения Цзэньму и стариков. Спустя мгновение Цзэньму осознал услышанное и сразу же взялся испробовать новые знания Махаэни Сутри Желая на практике. По его телу начали проноситься волны холода и тепла, будто он спустился в ад и стал Ямараджи. Фудзи увидел, как парни окутали золотые лучи, и сердце монаха дрогнуло. «Это буддийский свет! Он выучил первое небо Махаэна Сутры, просто постояв здесь? Неужели у него есть буддийская природа? Разве он не дьявол?» Старый Ма заметил буддийские лучи, внезапно разразившиеся из тела юноши, и проговорил. «Мэр, ты уже постиг первое небо Махаэна Сутры. Нам больше нет смысла слушать этого старика. Идем наверх!» Юноша последовал за стариками к обители Сагары Наджары. Фудзи побежал за ними. На втором этаже тоже сидел монах, рассказывая о всевозможных секретах Сагары Наджары. Вскоре буддийские лучи Цзэньму стали сильней. Фудзи был потрясен. Люди с дьявольской натурой не могли совершенствовать Махаэну Сутру Желая. Цзэньму был владыкой небесного дьявольского культа, самым злым дьяволом мира. Однако, всего лишь постояв немного и послушав рассказы, он смог постичь второе небо техники монахов. Разве это не слишком шокирующе? Нужно отметить, что Фусинь удостоился звания Фудзи, потому что владел чистым сердцем младенца. Придя в монастырь Великого Громового Удара впервые, он смог развить свою Махаэну Сутру до четвертых небес за очень короткое время, что взбудоражило всех местных монахов. Именно тогда парень и стал Фудзи. Из того, что он знал, с Ма Ваншенем случилась такая же история. Ходили слухи, что старый Ма смог выучить пять небес при первой же попытке. Именно поэтому Желай возлагал на старика огромные надежды, готовя его как свою замену. «Дьявол из небесного дьявольского культа не может владеть такой же сильной буддийской природой, как я!» — подумал про себя монах. Добравшись до третьего неба, Цзэньму постиг состояние ума Кандры из Махаэна Сутры, изучив третье небо. Из затылка парня засияли внушающие, напоминающие лунный свет буддийские лучи. В то же время даже среди монахов обители Кандры не все могли добиться такого результата. На четвертом этаже Цзэньму постиг состояние ума Сурьи, и буддийские лучи на его затылке превратились в ослепительный солнечный свет. Он выглядел, будто выдающийся монах, достигший своего дао.